Дневник Марсём. Они думают, я повесила портрет Корчика над столом, чтобы быть на него похожей. Упаси Господи. Для этого нужно по меньшей мере совершить подвиг, погибнуть в газовой камере. В детстве я читал ваши книжки, говорит эсэсовский офицер Корчику на вокзале, откуда уходит состав в концлагерь. Эти книжки, они мне очень нравились. Поэтому вы можете быть свободны. «А дети?» — спрашивает Корчик. «А дети поедут». «Вы ошибаетесь. Не все в мире негодяи», — замечает Корчик, «и не уходит, остается с детьми. А по дороге в Треблинку, туда, где их ждут газовые камеры, рассказывает сказки. Я не могу этого слышать. Я против подвигов. Если жизнь нормальная, в ней не должно быть подвигов». Я где-то читала, в реальности человек не совершает подвигов. Он совершает поступки. Подвиг это или не подвиг, решают другие люди, потомки, те, кто может взглянуть на чужую смерть со стороны. Они думают, ах, как красиво этот человек умер, настоящий герой. А тот, кто действительно умирает в газовой камере вместе с детьми, не совершает никакого подвига. Ему тоскливо, страшно, больно, невыносимо ему. И он совсем не думает, как же красиво я тут помираю. Я просто ненавижу подвиги.